Гормон – специальные регулирующие вещества, вырабатываемые в определенных тканях организма, транспортируемые током крови к различным органам и воздействующие на их работу.